Вдруг мучительно захотелось курить. Остановившись, Юрка похлопал по карманам, нащупывая сигареты и спички. Ага, вот они. Помялись немного, но это ерунда. Главное, в пачке еще штук 10-12 есть, до утра хватит. Сунув в рот сигарету, он хотел зажечь спичку, но руки как бы сами собой сначала замедлили движение, а потом совсем замерли. Впереди метрах в 30 или 40, как раз напротив ворот его двора, стояли темные «Жигули». Напряженно вглядываясь, Фомин попытался определить, пуста машина или в ней кто-то есть. В этот момент из ворот вышел человек в светлом костюме, подошел к «Жигулям», наклонился к окну. «Бежевый!» — похолодел от страха Юрка. «А в машине Виктор Степанович. Значит, оставив двоих у дома Глеба, они переместились сюда, зная, что рано или поздно он все равно должен вернуться. Скверная история». Шагнув назад, он потихонечку начал пятиться, стараясь все время держаться подальше от света. Сердце застучало глухо и неровно, ладони вспотели, зажатая в руке сигарета начала размокать. Пятясь, он не спускал глаз с машины и стоящего рядом с ней человека. Заметят они его или нет? Кажется, не заметили. Покуривая, человек в светлом костюме опять направился к воротам. Боясь, что сидящим в «Жигулях» может взбрести в голову проехаться по переулку, и тогда спрятаться будет негде, Фомин бочком побежал к знакомому проходному двору. Нырнув, как в омут, в его спасительную темноту, немного отдышался и спорым шагом двинулся к набережной Яузы. Пройдя немного, замедлил шаг, а потом остановился. Куда он, собственно, идет? К Глебу, с которым расстался полчаса назад? Чем тот сможет помочь сопливыми рассказами о царевне Суюмбеке? Парень он, конечно, неплохой, в драку смело полез, но тогда он ничего не знал. Может, сунулся сгоряча, а теперь раскаивается. Пусть у него крепкие кулаки, да что они вдвоем сделают против бойцов Виктора Степановича? Два раза подряд не повезет, это уж и к гадалке не ходи. А как пройти к Глебу? Во дворе караулят. Присев на лавочку, стоявшую под раскидистым кустом сирени, Юрка закурил. Хорошо, нет дождя, можно немного перекантоваться, потом снова подойти к дому, поглядеть, уехали караульщики или нет. И тут же он понял — не уйдут, пока не дождутся. Раз так серьезно начало дело поворачиваться, что даже до ножа дошло, и думать нечего домой возвращаться, по крайней мере, в ближайшие дни. Но куда деться? При свете спички он навел ревизию в карманах, бумажник с деньгами, ключи от квартиры, полупустая пачка сигарет, коробок спичек, носовой платок, визитка Глеба, горсть черных семечек подсолнышков, перочинный ножичек-брелок, огрызок карандаша. Вот и все его богатства. Прямо скажем, не густо. Так, а сколько денег? Фомин пересчитал купюры. 25 рублей с мелочью. Поесть и купить табаку можно. Можно даже куда-нибудь доехать на такси. Но куда? Записная книжка осталась дома, в ней все адреса и телефоны приятелей, знакомых, даже адрес сестры. Если бы зайти домой, взять деньги, записную книжку, собрать вещи и махнуть к Марине, пусть не на самолете, а на поезде, предварительно дав телеграмму, чтобы встречали. Черт с ним, с паспортом. Можно наврать, случайно потерял. Мечты. Как попасть в квартиру, если у ворот его ждут, а другого пути к подъезду нет? Это Юрка знал еще с детства. Ни через заборы не перелезешь, ни в окно не попадешь. Конечно, номера телефонов некоторых друзей-приятелей он помнит наизусть. Утром попробует позвонить. Однако надо еще дотянуть до утра, а времени всего 16:15. Докурив, Фомин медленно поплелся через мост к парку физкультурного диспансера. Раньше рядом с парком, почти на самой набережной, стояло здание 70-го отделения милиции, но потом они переехали в Товарищеский переулок. Парк диспансера показался самым тихим и безопасным местом, никто его там не додумается искать, и милиция не побеспокоит. Протиснувшись в дырку между прутьями ограды, он пошел по темным аллеям бывшего имения Найденовых, отыскивая подходящее место для ночлега. Облюбовав лавочку в кустах около ротонды, улегся на нее, натянув на голову куртку. Лежать на голых досках было жестко и неудобно. Через несколько минут замерзли ноги, потом спина. Юрка встал, энергично сделал несколько приседаний, стараясь немного согреться и удивляясь. Надо же, лето, ночи теплые, а попробуй полежи на лавке в парке. Зубами застучишь от холода. И есть захотелось. Промучившись еще минут 15, он окончательно понял, что не умеет быть бродягой. Не умеет, и все. Привык, оказывается, к нормальной постели, питанию. Всегда о нем заботились мать, учителя в школе, тот же сержант Водин в армии. А вот остался совсем один и тут же наломал дров. Даже в собственный дом нельзя пойти без опаски. Приятно читать про всяких путешественников, когда лежишь дома на диване с книжкой в одной руке и яблоком в другой, а мать или сестра хлопочут на кухне. Или наслаждаться дискомфортом в походе, зная, завтра будешь спать и есть дома. Где он будет есть и спать завтра? Теперь вся лавка, казалось, состояла из одних острых углов. Плюнув в сердцах, он встал и решил пойти на Курский вокзал, благо рядом, там должны ночные буфеты работать. Туалет есть, наверное, найдется местечко, где вздремнуть. Поеживаясь и судорожно зевая, Юрка выбрался из парка и пошел мимо манекенов, выставленных в витринах магазина «Людмила». Никогда раньше не обращавший внимания на манекены, он искоса разглядывал их, поражаясь безвкусице демонстрируемых нарядов и ценам, аккуратно выведенным черной тушью на ярлычках. Почти каждое платье стоило целой зарплаты среднего служащего. «Дорогое дело содержать жену», — невесело подумал Фомин, — «прогоришь на тряпках». Миновав бетонный забор строящейся новой станции метро, он увидел цель своего маленького путешествия, похожий на стеклянный сарай, параллелепипед вокзального здания, за версту отдающий казенщиной. Бросились в глаза люди, устроившиеся прямо на газонах. Неужели в здании вокзала нет мест? И только войдя в душный непроветриваемый зал ожидания, он понял, его надеждам на питание и сон сбыться не суждено. Пассажиры сидели и лежали, заняв все лавки, стулья, расположившись даже на полу. Буфеты не работали. «Где бы приткнуться?» — остановил Юрка, пробегавшего мимо пожилого железнодорожника. «Не знаю», — зло буркнул тот, — «видишь? Все ехать хотят, лето, сезон отпусков, и все поезда только через Москву». Перешагивая через чужие ноги, Фомин выбрался из спертой духоты на перрон. «Скоро первая электричка. Он купит билет и поедет. Куда? Не все ли равно? Главное — выспаться в вагоне, а потом пересесть и вернуться. 2 часа туда, 2 обратно. Хватит подремать». «Нет, пожалуй, такой вариант не подходит. Возвращаясь, попадешь в поток едущих в город на работу жителей области. Какой тогда сон? Одна маята — дремать в шуме, гамме и толкотне переполненных вагонов. Нет, не годится». Помянув недобрыми словами Министерство путей сообщения, Юрка вышел на площадь, постоял, раздумывая. Стало светло. Пошли первые троллейбусы и автобусы. Попробовать использовать идею с электричкой применительно к автобусу. Сесть на любой маршрут и катить. К тому же такое удовольствие стоит пятак, в отличие от билета на электричку. Дождавшись на остановке автобуса, он вошел в салон, опустился на сиденье и тут же задремал, даже не посмотрев на номер маршрута. Проснулся от сильного толчка в плечо. «Эй, парень, приехали!» Фомин открыл глаза. Голова трещала, во рту сухо, спина болела от неудобной позы. Повернувшись, увидел мужчину средних лет, наверное, водителя. «Наконец-то!» — усмехнулся тот. «С ночной, что ли?» «Ага», — согласился Юрка. «Не объяснять же каждому встречному поперечному, почему спишь в автобусе, а не в постели». Машина стояла недалеко от ограды парка, видимо, на конечной остановке. По тротуарам спешила бойкая московская толпа. «Я тебя уже два раза по маршруту провез, а ты все спишь, как сурок». Водитель присел на скамейку рядом. «Тебе куда надо?» «А это что?» «Сокольники», — засмеялся водитель. «Мне выходить, спасибо». Юрка встал, разминая затекшие ноги. «Спасибо», — повторил он и спрыгнул с подножки на тротуар. «Не пора ли позвонить Глебу?» Посмотрев на часы, Фомин усмехнулся. «Восьми утра нет. Где его искать в такое время?» «Сесть на метро и поехать домой? Сейчас светло, люди идут на работу. Никто его не тронет, даже если ожидающие у дома бойцы Виктора Степановича еще не уехали и продолжают караулить». «Да, на улице или во дворе не тронут, а дома?» «Подойдут вместе с тобой к дверям квартиры и силой войдут. Дом старый, стены толстые, кричи, сколько влезет. Все одно никто не услышит». «А если и услышат?» «Народ сейчас чужие дела не любит вмешиваться. Орешь, ну и ори на здоровье». «Нет, пожалуй, одному заявляться сейчас домой не стоит. Лучше переждать. Или попросить кого-нибудь сходить. Это мысль». «Только кого?» «Глеба нельзя, его знают, сразу поймут. Юрка где-то рядом, увяжутся за Глебом. Не запретит же он им ходить или ездить за ним по улицам. И тот приведет их прямо к нему. Тогда кого?» «Ба, как он мог забыть? Здесь, в Сокольниках, живет Володя Потресов, хороший парень, с которым Юрка работал до армии. Он точно не откажет, только бы оказался дома». Не успел уйти на работу. Его домашний телефон Фомин помнил. Торопливо отыскав автомат, он опустил в щель монетку и набрал знакомый номер. Послышались долгие гудки, потом щелкнуло, монетка провалилась в удовлетворенно чвакнувшее нутро автомата, а в наушнике раздался знакомый Вовкин голос. «Алло!» «Володь, привет!» — обрадовался Юрка. «Не разбудил?» «Фомин, ты?» «Чё в такую рань?» — недовольно забурчал Потресов. Они уже несколько месяцев не виделись. После возвращения Юрки из армии встретились, посидели в пивбаре на Дорогомиловской, прозванном Сайгоном, попили пивка. Вовка сообщил, что за время службы приятеля в армии он женился, намечается пополнение семейства, хотелось бы конечным делом парня, но там уж кого Бог пошлет. Потом созванивались раз или два, и все. «Ты сейчас на работу?» — не вдаваясь в объяснение, спросил Юрка. «Какая работа? На больничном сижу». «Чего тебе? Говори». «Я тут рядом, недалеко от метро. Можно заскочу на минутку? Дело есть. Скажи адресок». Открыла ему Вовкина жена, молча пропустила в прихожую и, не ответив на приветствие, пошла на кухню, тяжело переставляя ноги и гордо неся огромный живот, распиравший старенький, надставленный по краям и по долу халатик. Из комнаты вышел сам Потресов, помятый, сосна нечесанный, в линялых трикотажных тренировочных брюках и цветной рубашке-распашонке. «Здоров!» — он сунул Юрке руку и, застегивая пуговички на рубашке, лениво поинтересовался. «Откуда свалился?» «Так», — уклончиво ответил Фомин. «Чем болеешь?» «А!» — отмахнулся Вовка. «Пишь, что РЗ. А на самом деле надоело горбатиться. Маленькая хитрость!» — он заговорчески подмигнул. «Капнешь в нос разведенного мыла, и больничный обеспечен. Имеешь право маленько отдохнуть от перестройки за счет профсоюза. Пошли на кухню». Усадив Юрку на шаткий кухонный табурет, Вовка подошел сзади к жене, возившейся у плиты, обнял ее за широкую талию. Начал шептать на ухо, прикрытое завитками темных волос. Она досадливо подергивала плечом и пыталась скинуть его руку. Фомин из вежливости отвернулся, не желая наблюдать за полускрытым выяснением семейных отношений. И так ясно, она недовольна его внезапным появлением, нарушившим семейные планы, устоявшийся быт, сломавшим нечто заранее договоренное между супругами. Молча высвободившись, хозяйка собрала на стол, налила чаю и вышла. Не обращая внимания, Вовка намазал хлеб маслом, положил на него кусок колбасы и придвинул к Юрке. «Женщины они, брат, в таком состоянии особенно нервные, женившись, узнаешь. Все не так, непонятные желания мучат, страхи. Хорошо тошнить перестала, а то только чашку поднесет ко рту и побежала харчами хвалиться. А мне к кого? И вроде как я во всем виноват. Опять же, зарплата меньше стала, на хозрасчет переводят, расценки меняют, а для нее это тоже нервы. И по радио, и в газетах все про повышение цен болтают. Мясо, дескать, у нас очень дешевое, всего 30% семья на жратву тратит. Не знаю, где они такую семью нашли, только у нас на пропитание почти вся зарплата уходит. Мясо дешевое, — фыркнул он. Где там мясо? Кости одни в магазине покупаешь? И то не первой свежести. В других городах мясо вообще по талонам дают. Например, в Йошкар-Оле. «Комсомольская правда» за 25 сентября 1987 года. «Правильно говорят. Все приходящее — одна жратва вечна. Есть каждый день хочется. Рынок в Москве дорогой, в магазине продукты такие, что половину выбросишь, вот и крутись, как знаешь». Отец рассказывает, мясо уже дорожало во времена нашего детства, обещали ненадолго. Правильно, ненадолго. Теперь опять подорожает. Да ты ешь, пока колбаса по старой цене. Он засмеялся и подсунул Юрке еще один бутерброд. Голодного гостя уговаривать не приходилось. Вовка уже допил чай и потянулся за сигаретами, а Юрка все еще ел колбасу, сыр, масло, хлеб, прихлебывал сладкий горячий чай, ощущая, как внутри постепенно успокаивается голодная дрожь и по телу начинает разливаться блаженное ощущение сытой истомы. — Ты мне скажи, чего подешевело? — не успокаивался Вовка. — Сейчас дитё родится, а детские вещички в какой цене? Если и дадут на работе полста на новорожденного, на эти деньги коляски приличные не купить. Не, чё-то у нас не так. Я вон работаю, как вол, а ни машины, ни дачи заработать не могу. Отец мой смеется, говорит, деньги давно новые, а цены старые. Мало-мало приличная рубаха стоит 18 рублей, а это 12% моей зарплаты, без учета налогов и членских взносов. «Не хватает?» Фомину надоело. Знакомая песня, сам так подвывал. Все раздумывал и прикидывал, где побольше зашибить, чтобы и на шмотки, и на машину, вот и зашиб. Ждут теперь около дома некие личности с ножичком в кармане. «А тебе хватает?» — с вызовом ответил Потресов. «Выше ноздрей», — мрачно сказал Юрка. «Слушай, помоги. Я ключи дам, сгоняй ко мне домой. Возьми сумку, костюмчик, рубашки, записная книжка там на столе лежит. И в шкафу деньги, объясню где. И привези сюда. Я за хлопоты заплачу. На приличную коляску будет. Съездишь?» «Почему я?» Недоуменно уставился на него хозяин. «Сам чего не пойдешь? Дом твой, вещи твои. В чем дело?» «Уехать мне надо», — начал Фомин объяснение, аккуратно подбирая слова. «Одна неприятная история получилась. Нет, ты не подумай плохого, милиция меня не ищет. Просто нежелательно мне около своего дома светиться, а тебя там никто не знает». «Что-то я тебя не пойму», — подозрительно прищурился Вовка. «Уехать хочешь? Домой боишься идти? Вдруг я пойду, а там...» Не договорив, он неопределенно покрутил в воздухе рукой и опасливо покосился на дверь кухни. «У меня жена вон в положении, того и гляди, со дня на день родит, а ты...» Юрка открыл рот, чтобы предложить Вовке сотню, потом полторы, это же почти его месячный заработок. Но тут вошла хозяйка, остановилась напротив стола, почти уперевшись в него животом. «Поели?» Ее тон не предвещал ничего хорошего. «Да вот», — жалко заулыбался Потресов, заискивающе ловя ее взгляд. «Ну, если поели, пусть твой приятель убирается. Нечего мужика с дороги сбивать», — повернулась она к Юрке. «Пошел отсюда. У меня приличный дом, и ты нас в свои темные дела не путай. Колясочку он купит. Ишь, миллионер нашелся. Без тебя обойдемся». «Надя, да ты что, Наденька?» — Вовка попытался обнять разгневанную супругу, успокоить, увести, но она оттолкнула его. «Хочешь вместе с ним отправиться? Иди, только потом не возвращайся». Фомин взял свою куртку, пошел к выходу, у порога обернулся. «Спасибо за хлеб, хозяева». Никто ему не ответил. Хлопнув входной дверью квартиры, он услышал, как глухо стукнула об пол разбитая посуда, и высоким голосом заорала жена Потресова, видимо, решившая до конца растолковать своему мужу, какой он остолоп и куда может завести общение с подобными Юрке людьми. Спускаясь по лестнице, Фомин с грустной иронией подумал: «Ниоткуда без добра. Если не удалось с помощью Потресова заполучить из дома вещи и деньги, то хотя бы наелся до отвала, что тоже весьма немаловажно для бездомного». Выйдя из подъезда, он остановился. Куда теперь?